Травмированный спинной мозг, даже в тех местах, где он сохранился относительно хорошо, функционально восстанавливается очень медленно. Зависит это от особенностей течения ряда процессов, включающих восстановление или компенсацию кровоснабжения, улучшение трофики тканей, восстановление проведения двигательных и чувствительных импульсов по нервным стволам и многое другое. Дело в том, что даже детальнейшее обследование больного с применением самой современной электронной аппаратуры не всегда позволяет точно установить степень повреждения спинного мозга. Поэтому никогда нельзя терять надежды на улучшение. В отдельных случаях возможно и чудо. Длительные и упорные тренировки, занятия лечебной гимнастикой, в том числе и на различных спортивных снарядах, шведская стенка, специальные приспособления, облегчающие движение в конечностях, ходьбу и другие, в сочетании с медикаментозным лечением нередко дают отчетливые результаты. Очень многое зависит от самого больного, от его целеустремленности, от умения приспособиться к новым условиям, не пасть духом, словом, от отношения к жизни. Те, у кого хватает воли к жизни, имеют гораздо больше шансов на выздоровление. Надо сказать, что очень многие, большинство пострадавших, в конце концов справляются с трудностями. На курорт в Саке многих приводят в креслах-каталках. Это порой единственный способ передвижения. Но представьте, цифры свидетельствуют, на этом курорте браки между больными заключаются, по крайней мере, не реже, чем между местными жителями. В этом разделе я с умыслом коснулся тех типичных травм позвоночника, в которых в той или иной степени повинны сами пострадавшие. Вместе с тем существует целый ряд заболеваний нервной системы, которые условно тоже можно отнести к разряду травматических. Это не только повреждение спинномозговых корешков в межпозвоночном пространстве, тот же радикулит, помните? Но и резкое сдавление какого-либо нерва отеком окружающих его тканей при прохождении в узком костном канале и внезапные нарушения кровоснабжения нерва вследствие периодически наступающего сдавливания кровеносного сосуда. Например, во время сна может происходить зажатие сосуда ключицей, сосуд может быть зажат при длительном сидении на корточках и так далее. Причины, которые могут вести к подобным нарушениям, весьма разнообразны, в том числе индивидуальные особенности развития костной и сосудистой систем, наследственная предрасположенность и многие другие. Однажды на консультацию пришла женщина лет 50, невысокого роста, довольно полная, обращала на себя внимание ее сравнительно короткая шея. «Болей у меня нет», — поделилась она. «Но временами, в основном по утрам, отнимается рука. Утром проснусь, нет руки, совсем ее не чувствую. Хочу пошевелить пальцами, не могу. А иногда и в локте согнуть нет никаких сил. И уж тем более поднять. Потом рука постепенно как будто начинает оживать. Но для этого нужно приложить усилия. Здоровой рукой начинаю разминать онемевшие пальцы, сгибать руку в суставах. Движения возвращаются медленно. В руке сначала ощущаю появление тепла, а потом что-то вроде ползания мурашек. Так бывает, когда отсидишь ногу или рука долго прижата. А потом все проходит».